А чем сын Израиля перед ним благороднее грека? Или римлянина? — удивился он. — Теперь у меня новый взгляд на все. Самому Иисусу предстоит разобраться, кто праведник, а кто нет, и я был бы глуп, если бы взялся определять за него, кто с ним, а кто нет. Кстати, он тоже несправедлив. Если хорошо подумать, все, что касается его, остается туманным. Я вовсе не принадлежу к числу тех, кто собирается стяжать себе славу, удалившись в леса подальше от общества. Я трезво мыслящий человек, и для меня поступки всегда значили больше, чем чувства. Моя жизнь протекает среди людей, будь то иудеи или римляне. Кроме того, если случится подобный союз хлеба и вина, я предвижу ужасное потрясение в этой стране. Говорят, что он оплакивал судьбу Иерусалима, и, возможно, мне удастся быть там как раз вовремя, чтобы спасти все то, что может погибнуть, если окажется, что храм не в состоянии взять всех под свою защиту. Однако пока я ничего не могу утверждать. Его речи были жалобными, и мысли перескакивали с одного предмета на другой. — Ты разговаривал с ним на горе? — спросил я. — Как я посмел бы что-то сказать ему? — спросил он, и глаза его от удивления расширились. Мне достаточно было видеть его. «Одиннадцатеро ничего и слышать обо мне не хотят», — признался я. «А Петр запретил мне даже о нем говорить, потому что я римлянин. Когда они достигнут моего возраста и выстрадают столько, сколько выстрадал я, они станут лучше разбираться в людях», — успокоил он меня. «Ведь они всего лишь люди, а значит, далеки до совершенства». Просто простые люди с ограниченным умом. Я был бы счастлив, если бы они полностью не исковеркали наследство Иисуса. В любом случае, если судьба царства находится только в руках этих 11 человек, мы ничего не сможем поделать. Остается лишь надеяться, что возложенная на них миссия образумит и возвеличит их, как это уже случалось в прежние времена. «А что значит для тебя это наследство?» Отважился я спросить его. Крепко сжав свои руки, он сказал. Он говорил, «Остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Эти слова мне совершенно ясны, но я с ними никак не могу согласиться. Неужели я должен простить все долги Ироду Антипасу? Каждый раз, когда он бывает в Иерусалиме, он присылает ко мне своего интенданта Хузу, чтобы одолжить денег. По правде говоря, я никогда не питал надежд вернуть их, и речь даже не идет о значительных суммах. Скорее, это можно рассматривать как скрытую взятку. Мне не хотелось бы, чтобы он расстроил мои дела в Пиренее и Галилее. А теперь мне начинает казаться, что я должен прийти к князю и простить ему все долги, не только на словах, но и от чистого сердца. А мне хорошо известно, что он издевался над Иисусом перед тем, как тот был распят. Конечно, благодаря его хлопотам мне удалось сделать несколько выгодных приобретений у разорившихся галилеян, однако я простил им их долги. А ведь мысль о том, чтобы собрать их наделы в одно сравнительно большое имение и передать его моему сыну Руфию, была мне так мила, однако я жалился над ними. Я вовсе не хвалюсь этим поступком, потому что сам Иисус говорил, что левая рука не должна знать того, что делает правая, тем более в чужих краях. Разве не было бы более справедливым заставить князя вернуть долги, а затем раздать эти долги обездоленным, чем просто забывать о них? Симон взвешивал свои слова, и я также серьезно подошел к его заботам. «Ты слишком много беспокоишься о своем добре?» «И о долгах», — сказал я. «У меня тоже есть состояние, но что оно может значить сейчас? Возможно, это отношение к богатству возникло у меня из-за того, что я разбогател, не прилагая к тому ни малейших усилий. Советую тебе подождать и не действовать вслепую. Мне сказали, что его ученики собираются в Иерусалим, где будут дожидаться, даже если им придется ждать 12 лет. Совершение одного пророчества — и тогда все должно проясниться». «Потому что я жестокий и злой человек», — без промедления ответил Симон, словно уже размышлял над этим вопросом. «А ты ничуть не изменился», — заметил я. «Тебе кажется, что если ты что-то дашь, то тотчас же получишь другое взамен. Думаю, Иисус пришел не для того, чтобы воздать каждому по заслугам, а чтобы самому искупить все грехи мира, потому что ни один человек не способен до конца искупить даже свои собственные прегрешения. Это лишено всякого смысла. Однако ты сам сказал, что в глазах разумного человека в его учении много абсурдного».